Александр I Павлович. Александр I Павлович, российский император с 1801 года. Годы жизни 1777-1825. История жизни императора Александра I так же трагична, как и история жизни его отца, убитого с невольного согласия сына. Как когда-то императрица Елизавета отняла у Екатерины II Павла, точно так же сама Екатерина II забрала к себе только что родившегося наследника престола и назвала его в честь легендарного князя Невского Александром. Она сама была его первой воспитательницей и учительницей. Екатерина II писала специально для любимого внука учебники и сказки. В письмах французским энциклопедистам она восторгалась успехами внука. Для обучения Александра его брата Константина по совету энциклопедиста Гримма был приглашен швейцарский генерал и государственный деятель Фредерик Цезарь Лагарп. Он считал себя последователем Руссо и республиканцем. В духе этих убеждений он и воспитывал будущего российского монарха. Отец Александра, Павел I, ненавидевший французские революционные идеи, которые Лагарп внушал его сыну, время от времени спрашивал Александра: «А что, этот якобинец все еще около вас?» У отца в Гатчине Александру приходилось присутствовать на парадах и носить прусскую форму гатчинских войск. Но у бабки в Зимнем дворце Александр попадал в совершенно другую обстановку. Вместо жестокой муштры парадов в кругу приближенных Екатерины говорили об искусстве, шутили, ставили пьесы и высказывали самые вольные мысли. По словам одного историка, Александр должен был жить на два ума. Это сделало его льстивым и двуличным. Но самой характерной чертой юного наследника была лень. Александр не хотел учиться, его не привлекала слава полководца. Его тяготила даже мысль о том, что ему придется управлять огромным государством. С юношеских лет Александр мечтал поселиться с милой сердцу возлюбленной где-нибудь на берегах Рейна и жить в скромном домике, общаясь с друзьями, и заниматься изучением, то есть наблюдением природы. Александр не стремился к власти. Его втянули в заговор против отца, напугав тем, что сумасшедший Павел готовил жене и детям вечное заточение или даже смертную казнь. Дав согласие занять престол, если заговорщикам удастся заставить императора подписать отречение, Александр мучительно переживал то, что он нарушает клятву, дважды данную отцу и монарху. Когда граф Палин рассказал, что император убит, Александр чуть не упал в обморок. Он рыдал, повторяя: «Скажут, что я убийца». Палин встряхнул будущего императора и крикнул: «Довольно быть мальчишкой! Извольте царствовать!» Совсем по-другому отнеслась к убийству мужа мать Александра, императрица. Узнав, что ее муж мертв, она сказала офицерам: «Ну что ж, если нет боли императора, если он пал жертвой изменников, я являюсь вашей законной государыней. Защищайте меня». Но ее никто не поддержал. К тому же уже существовал закон о престолонаследии, принятый стараниями Павла I. Наследник трона определялся по мужской линии. Второй сын Павла, родной брат Александра, Константин, сказал: «После того, что произошло, мой брат может царствовать, если ему угодно, но если престол когда-либо перейдет ко мне, я не приму его». Александр I стал императором. Он был двуличен не только с бабкой Екатериной II и отцом, но и с самим собой. Ему не хотелось брать на себя груз и ответственность власти, и в то же время ему льстило войти в историю, дать России свободы, конституцию, просвещение, а уже потом, под хор похвал и восхищенные взоры, удалиться в частную жизнь, поражая всех своей скромностью и простотой. В начале царствования Александра I произошло много перемен, а еще больше появилось надежд. В манифесте по случаю восшествия на престол он объявил, что будет управлять народом по законам и по сердцу своей премудрой бабки, то есть Екатерины II. И даже это заявление совпало со словами его отца, который, оказавшись на троне, тоже вспомнил свою бабку, Елизавету I. В первые же дни царствования Александра из Петропавловской крепости были освобождены все заключенные, попавшие туда по воле Павла I. Все, кого Павел сослал за разные провинности в Сибирь, были возвращены. Иммигранты, бежавшие от российской жизни в Европу, получили амнистию. Разрешалось ввозить в страну любые книги. Открылись частные типографии. С площадей убрали виселицы с прикрепленными к ним табличками с именами провинившихся. Армию переодели в новую форму. Солдаты и офицеры с радостью сняли ненавистные мундиры прусского образца. В Петербурге вдруг увидели императора без свиты и охраны, прогуливавшегося по Невскому проспекту и просто и приветливо отвечавшего на поклоны встречных. Все участники заговора, причастные к убийству Павла, были наказаны, но мягко, без лишнего шума. Графа Палина отправили в его курляндские поместья. Один из Зубовых выехал из России, другого сослали. Офицеров отправили в полки, расквартированные на Кавказе и в Сибири. Александр I вернул дворянству все привилегии и вольности, дарованные Екатериной II, отменил телесное наказание и пытки. От телесных наказаний освобождались и священнослужители. Купечеству и горожанам было дано право приобретать в собственность землю. Закон о вольных хлебопашцах разрешал крестьянам выкупаться на волю с землей. Было запрещено печатать в газетах объявления о продаже крестьян без земли. Прекратилась раздача имений с крепостными крестьянами. Введенные еще Петром I коллегии Александр преобразовал в министерство. Министры входили в Государственный совет. Все ожидали, что в ближайшее время будет принята Конституция. По новому положению об учебных заведениях открывались приходские школы, уездные училища, в губернских городах – гимназии. В Казани и Харькове были основаны университеты, в Петербурге – педагогический институт и восстановлена Академия наук. Все государственные дела решали несколько молодых друзей императора. Они собирались тайком в одной из комнат дворца. Их называли негласным комитетом. Сами они в шутку называли себя комитетом общественного спасения. В этот комитет входил поляк Адам Чарторжийский, попавший в Петербург как заложник после раздела Польши. Он был патриотом Речи Посполитой и мечтал о восстановлении польского государства.